Мартынов день, 11 ноября. Сегодня с утра во всем была какая-то удивительная нега. Она проносилась в воздухе, теплая, как ласка атласной кожи. Она ластилась к вам, как пушистая кошка. Она стекала по окну, как золотой мускат. Небо приподняло свое облачное веко и голубым, спокойным оком смотрело на меня. А на крыше у меня смеялся светло-русый солнечный луч. Я чувствовал себя томным, старый дурак, и мечтательным, как юноша. Я перестал стариться, я молодею. Если так будет и дальше, я скоро превращусь в мальчишку. Итак, сердце мое было полно химерических ожиданий, словно доброй роже, глазеющей на Альсину. Я на все смотрел растроганным взглядом. Я в этот день не обидел бы мухи. Я истощил запас моих былых проказ. И вот, когда мне казалось, что я один, я вдруг увидел Мартину, сидевшую в углу. Я не заметил, как она вошла. Вопреки своему обыкновению, она ничего мне не сказала. Она уселась с рукоделием в руках и на меня не глядела. Я чувствовал потребность поделиться с другими моим блаженным состоянием. И я сказал наобум, чтобы завязать разговор, все годится. «Почему это сегодня звонили в большой колокол?» Она пожала плечами и ответила: «Да ведь Мартынов день. Я упал с облаков. В своих мечтаниях, мыслимое ли дело, я забыл про божество моего города. Я сказал: сегодня Мартынов день?» И перед моим взором тотчас возник в толпе плутарховых судариков и сударынь среди моих новых друзей старый друг. Он им под стать. Возник всадник, рассекающий мечом свой плащ. «Ах, Мартынушка, мой старый куманек, как же это я забыл, что нынче твой денек!» «Ты этому удивляешься?» — сказала Мартина. «Давно пора. Ты все на свете забыл. Господа Бога, семью и бесов и святых, Мартынушку и Мартину, для тебя ничего не существует, кроме твоих проклятых книжищ!» Я смеюсь. Я давно приметил ее недобрый взгляд, когда она приходила по утрам и видела, что я сплю с Плутархом. Женщина никогда не любит книг бескорыстной любовью. Она видит в них или соперниц, или любовников. Когда девица или женщина читает, она предается любви и обманывает мужчину. Поэтому, заставая нас за чтением, она вопит об измене. «Это Мартын сам виноват», — говорю я. «Он что-то не показывается больше. А ведь у него осталась половина плаща. Он ее бережет, это нехорошо. Что поделаешь, доченька? Нельзя давать забыть себя. Если дать себя забыть, тебя забудут. Запомни этот урок». «Я в нем не нуждаюсь», — сказала она. «Где бы я ни была, все обо мне помнят». «Это верно. Тебя всегда видно, а еще больше слышно. Кроме сегодняшнего утра, когда я ждал обычной взбучки. Почему ты меня ее лишила? Мне ее не достает. Задай-ка мне ее». Но она, не поворачивая головы, сказала: «Тебя ничем не проймешь». И я молчу. Я смотрел на ее упрямое лицо, на то, как она закусила губу, подрубая шитье. Вид у нее был грустный и подавленный, и моя победа была мне в тягость. Я сказал: «Приходи хоть поцеловать меня. Если Мартына я и забыл, то Мартину нет. Сегодня твой праздник, и у меня припасен для тебя подарок. Приди за ним». Она нахмурилась и сказала: «Злой шутник».